Толпа зрителей стала быстро редеть. Некоторые побежали вперед, к собору, смотреть, как войска будут преклонять знамена перед царицей. Но в большинстве своем люди отправились по домам. Шкурины двинулись к дому генерал-губернатора, где им было назначено место жительства на время пребывания императрицы в Ярославле. По пути следования мимо Алёши прошли двое молодых купчиков. «Эй, Андрюха!» — сказал один. «Ты, небось, рад, что царицу видел?» «Как не рад!» — отозвался тот. «Она прежде всего, я топереча рад, что весь товар распродам. Эш ты, сколько народу понаехало!» — добавил он, указывая на бесконечные суда, стоявшие на якоре и причалившие к пристани. «Это как есть! Ведь но не мясоед! Ты ведь знал, что делал!» — заметил первый купчик. Оба прошли вперед, скрипя сапогами. Вскоре с Алешей поравнялась другая группа. В середине шел пожилой бородатый купец в сапогах и в чуйке. По бокам два парня в лаптях, работники. «А изволишь ли ведать, ваше степенство, кто это шел за царицей?» — спросил один из работников. «Сей есть его графское сиятельство Григорий Григорьевич, вельможа, по нашему разумению, зело доброжелательный и милостивый». «А правда ли, ваше степенство, в народе бают, что Григорий Григорьевич есть полюбовник царицы?» — спросил другой работник. Купец недовольно покосился. «О сём и в уме гадать не наше рабское дело, а за он и речи достоин. Ты есть паре, чтобы спустили с тебя шкуру на съезжий!» «Да ведь это мы по дурости!» «То-то же!» «Что такое полюбовник?» — подумал Алёша. До сих пор он знал только, что дворник Силантий есть полюбовник посудомойки Палашки. Об этом всегда очень неодобрительно говорила Егоровна. «Значит, это что-то нехорошее. Но разве его сиятельство станет делать что-нибудь нехорошее? Тут что-то не так». Отъезд из Ярославля был ничем не примечателен. Быстро собрались, спустились к Волге в сопровождении лакеев, несших кули с одеждой, сели на лодку и приехали на корабль. А потом опять началась пушечная пальба, звуки трупа литавра, крики «Ура!». Но Алеша не выходил из каюты по причине начавшегося дождя. Снова потянулись однообразные дни плавания. Алеша несколько раз спрашивал у дядюшки: «Когда же мы поедем к государыне?» Шкурин обычно отвечал, что пока не было никаких приказаний. Под конец заметил с нетерпением: «Государыне теперь не до нас, сударь мой. У ней забот прибавилось. Принимает иностранных министров». Однажды дядюшка с утра уехал на шлюпке на императорскую галеру и возвратился в середине дня, когда флотилия встала на якорь. После обеда дядюшка объявил, что сегодня дети званы к государыне. Нахрапывал дождь, когда шкурины на шлюпке подплывали к галере Тверь. Штормило. Из-под нависающего капюшона своего плаща Алеша глядел, как по речному простору, колыхаясь, гуляли крутые волны с барашками, как они надвигались на лодку, шумом разбиваясь о ее борта. «Как в море-океане!» — думалось Алёше. Оставив плащи в камер-юнкерской, шкурины, предшествуемые Шаргородской, направились в залу. Нашли государыню в одиночестве и подошли к руке, начиная от Алёши и кончая шкуриным. Потом императрица указала рукой на соседний стол. «Дети, садитесь туда! Для вас там приготовлена книга». Никогда Алеша не видывал такой увлекательной книги. Она пестрела раскрашенными рисунками. Там были изображены снежные горы, голубоватые ледники, испещренные гротами, стремительные потоки с водопадами, зеленые пастбища с бродящими козами, сложенные из громадных камней хижины с гуляющими около них веселыми мужиками и бабами в праздничных нарядах. Между тем государыня разговаривала со Шкуриным, который стоял перед ней. Как неинтересна была книга, но еще интереснее, что говорит государыня.